— А какими буквами были помечены пеленки? — спросил Монте-Кристо. — H и N под баронской короной. — Да вы, кажется, разбираетесь в геральдике, Бертуччо. Где это вы, черт возьми, обучались гербоведению? — У вас на службе, ваше сиятельство, всему можно научиться. — Продолжайте. Мне хочется знать две вещи. — Какие, ваше сиятельство? — Что сталось с этим мальчиком? Вы, кажется, сказали, что это был мальчик. — Нет, ваше сиятельство, я не помню, чтобы я это говорил. — Значит, мне послышалось, я ошибся. — Нет, вы не ошиблись, это и был мальчик. Но ваше сиятельство желали узнать две вещи. Какая же вторая? — Я хотел еще знать, в каком преступлении вас обвиняли, когда вы попросили духовника, и к вам в Нимскую тюрьму пришел аббат Бузони. Это, пожалуй, будет очень длинный рассказ, ваше сиятельство. Так что же, сейчас только 10 часов. Вы знаете, что я сплю мало, да и вам, думаю, теперь не до сна. Бертуччо поклонился и продолжал свой рассказ. Отчасти, чтобы заглушить преследовавшие меня воспоминания, отчасти для того, чтобы заработать бедной вдове на жизнь, я снова занялся контрабандой. Это стало легче, потому что законы стали мягче, как всегда бывает после революции. Хуже всего охранялось южное побережье из-за непрерывных волнений то в Авиньоне, то в Ниме, то в Юзесе. Мы воспользовались этой передышкой, которую нам давало правительство, и завязали сношения с жителями всего побережья. С тех пор, как моего брата убили в Ниме, я больше не хотел возвращаться в этот город. Поэтому трактирщик, с которым мы вели дела, видя, что мы его покинули, сам явился к нам и открыл отделение своего трактира на дороге из Белгарда в Бокер под вывеской «Гарский мост». Мы имели на дорогах в Экморт Мартик и Бук с десяток складочных мест, где мы прятали товары, а в случае нужды находили убежище от таможенных досмотрщиков и жандармов. Ремесло контрабандиста очень выгодно, когда занимаешься им с умом и энергией. Я жил в горах. Теперь я вдвойне остерегался жандармов и таможенных досмотрщиков, потому что если бы меня поймали, то началось бы следствие. Всякое следствие интересуется прошлым, а в моем прошлом могли найти кое-что поважнее провезенных без пошлины сигар или контрабандных бочонков спирта. Так что 1000 раз предпочитая смерть аресту, я действовал смело и не раз убеждался в том, что преувеличенные заботы о собственной шкуре больше всего мешают успеху в предприятиях, требующих быстрого решения и отваги. И в самом деле, если решил не дорожить жизнью, то становишься не похож на других людей, или, лучше сказать, другие люди на тебя не похожи. Кто принял такое решение, тот сразу же чувствует, как увеличиваются его силы и расширяется его горизонт.